Бенедикт Варвару Лукинишну с мисками к прилавку подтолкнул, чтоб в хвост стало, а то еще народу набежит. А сам кинулся к столам и два места оттер, и ложицы положил. Тут, мол, занято, и ногой перегородил, чтоб не совались, и локти пошире расставил, и лицом набычился. Помогает. Чужой разбежится, место оттяпать, глянет Бенедикту в личико, и есть духом послабей отстанет. Ну, еще подумает, с таким рылом связываться, не приведи Господь, сяду в уголок подальше. Так вот, на всякое дело свое разумение есть. Чад плывет, миски пар дают, ложицы стучат, свечи потрескивают. Жарко, повара вопят истошными голосами. Кто ржавь в палате курит? Выйди, дышать же нечем. Но никто, конечно, и не пошевелится. Добралась, ворвала Лукинишна с мисками, почти не пролила, хоть и толкалась знатно. Так, опять мышиный супчик. Государственная еда, конечно, не чета домашней. Вроде мыши те же, а вкус, конечно, не тот, жидковато. Зато черверей в супчик бабахнуто, скулы свернешь. Вот черверей не жалеют. Пересаливают супчик, а так ложкой повозишь, повозишь. Один хвостик мышиный, ну, глазки, ребрышки.